Глава 29. Лилия. Все хорошее когда-либо заканчивается. Так и наш улетный поцелуй прерывает звонок мобильного Амара. Я вздрагиваю. Я словно бы очнулась ото сна, в котором потеряла себя, потеряла над собой контроль. Отстраняюсь от Амара. Он все еще смотрит на меня сверху вниз затуманенным взглядом. Он знает, что пошел бы на большее, если бы не этот самый звонок, прервавший нас в самый неподходящий момент. И я бы пошла, потому что мой разум совершенно отключается в присутствии шейха, а тело настолько жаждет близости с ним, что растекается в его объятиях, как масло по раскаленной сковороде. «Подними», — подбородком указываю на телефон. Амар только тогда переводит взгляд на мобильный, хмурится, принимает входящий. Что-то говорит на арабском. Я не понимаю ни слова. Только разбираю имя Набиха. Имя его жены. Поговорив, Амар нажимает на отбой и смотрит на меня тяжелым взглядом. «Что случилось?» Задаю вопрос, пытаясь унять дыхание. «Набиха рожает», — мрачно отвечает шейх. «У меня внутри все обрывается. Черт, какая же я дура! Я полная идиотка. Он женатый мужчина. У него беременная жена вот-вот ему родит. А я целуюсь с ним. Чуть было не отдалась ему. Ну и дура же». «Нам надо срочно спускаться», — говорит Амар, снова набирая кого-то по мобильному. «Я должен ехать, прости». Я киваю, отворачиваюсь. Вечер перестает быть романтичным. Наоборот, зловещий красный закат навевает тревогу, дурные мысли. Ну и дура же я, черт. Снижаемся в полном молчании. Внизу нас уже ждут люди Амара. Прощаемся молча. Амар уезжает со своим водителем, меня же забирает и везет домой Мурат. Я в полном отчаянии. Даже не знаю, почему мне так больно. Хотя знаю. Я на секунду поверила в мечту. Даже прикоснулась к ней. Но возвращение в реальность было слишком стремительным. Точно разбилась, упав с высоты небес в жесткий бетонный песок пустыни. Я никто ему. Даже не любовница и не наложница. Или как там у них это называется. Его любимая жена рожает ему, а я... А мои дети для него — пустое место. От этого больно и очень обидно. Знала я, что не нужно ехать сюда, не нужно травить себе душу. Знала и поехала. Помыкалась, называется, за деньгами. А меня заново разбили, сломали, и смогу ли я собрать себя? Вопрос. Амар. Как не вовремя. Как же не вовремя Набиха решила разрешиться от бремени. Я видел, как сильно это расстроило Лилию. Как это подкосило ее. Но мне сейчас нисколько не легче, чем ей. Это я женат на нелюбимой женщине, и она сейчас рожает мне ребенка. Если бы можно было повернуть время вспять и не жениться на Набихе. Если бы только можно было это сделать. Я отдал бы многое за это. В госпиталь мы с Набихой прибываем почти одновременно. «Рожаешь?» — глупо уточняю я. «Да, господин». Слабо улыбается теперь уже моя единственная жена. «Схватки идут одна за другой. Спасибо, что приехали поддержать меня». «Помоги ей, всемогущий. Обращаюсь к Всевышнему». «Уже скоро наш первенец появится на свет», — уверенно заявляет Набиха. «Я уверена, что рожу вам сына». «Рожай того, кого нам послал Всевышний». «Вы так добры, господин, так заботливы». «А мне тошно. Я не люблю эту женщину. Я должен заставлять себя быть с ней, заботиться о ней против своей воли. Мне никуда от нее не деться. Сам брал ее в жены, никто меня не заставлял. Все думал, что количеством забью качество, но нет, так не бывает». Набиху забирает медсестра, я же остаюсь в холле клиники. Буду ждать, пока не родит. Ребенок не виноват в том, что я не люблю его мать. Но где-то через час Набиха спускается ко мне вместе с сумкой. Живот ее никуда не ушел. Смотрю на нее с подозрением. «Это были ложные схватки, господин», — опускает глаза жена. «Простите за беспокойство». «Да, господин, не сердитесь, такое у женщин бывает», — выгораживает ее медсестра. «Такие схватки называют тренировочными», —